Глава 62. Лера. «Меня позовут. Этот дознаватель тоже захочет меня допросить. И пока меня не будет, сидите тихо обе и ждите команды. Не делайте ничего, пока я не скажу». Заранее предупредила нас Катарина. И она не ошибалась. Через какое-то время за ней поднялся Том и пригласил на разговор в столовую. Она восприняла известие о допросе спокойно, так как ждала, что ее вызовут, а вот Шейла занервничала. «Если расколят ее, нам всем конец», – заявила она. «Тебе нужно скорее решить проблему, Валерий, а ты, я смотрю, не торопишься. Предлагаешь мне ворваться во время допроса и влить им яд в рот?» – спросила я, вздернув бровь. «Предложи им перекусить». «Не знаю. Сделай отвар, придумай хоть что-то. Ты ведь умеешь думать?» «Очень даже умею. И я даже придумала план, как сообщить Дейну Райсу о вашей подлянке. Как вызвать его на разговор, но сделать это так, чтобы Дейн сам заставил меня выйти с ним наедине. Но тебе я этого не расскажу. Ведь выгоднее всего притвориться послушной дурочкой». «Это будет подозрительно, Шейла. Катарине такая самодеятельность не понравится. Она сказала успокоиться и ждать ужина». Это было легко. Я для Шейлы была не авторитет, но вот Катарину она боялась. Это было большим плюсом для меня. Пока мама не отдаст приказ, я могу продолжать тянуть время. Мне нужна пара минут, всего лишь сказать несколько слов и предупредить о яде. И мой план был под кодовым названием «Довести лорда до разговора». Идеально вписывался во всю сложившуюся картину. Катарина ведь видела вчера наш поцелуй. На этом я и сыграю. Как с ней, так и с Дейном. Я, наконец, взяла себя в руки, собралась по кускам и решила действовать. После допроса Катарина, Томас и Дейн позвали нас спуститься к обеду. В душе я надеялась, что Дейн сам пожелает поговорить со мной о вчерашних признаниях. Но мужчина вел себя настолько холодно, словно вчера ничего и не случилось. Сухарь какой! Но ничего, мой план включал в себя разные сценарии. Раз Дейн не шел по-простому, пойдем по-сложному. А вот бледный вид Катарины говорил о том, что на допросе ей пришлось несладко. Она стала белой, как простынь. Может, к ней применяли магию? Или вопросы оказались настолько неудобными? А может, Дейн ее наконец раскусил? Хотелось верить в лучшее, но я не имела на это никакого права. Что бы там ни было, двигаться нужно по четко намеченному пути. «Мисс Катарина, вы выглядите нездорово», – подметил Томас. «Может, вам стоит отдохнуть?» Катарина словно вынырнула из собственных мыслей и выдавила слабую улыбку. «Я просто проголодалась». Простые слова стали для меня ударом, а после она повернула голову ко мне, и я быстро сообразила, что она хочет. «Было бы неплохо пообедать». «Обедать? Она хотела, чтобы я приготовила обед по особому рецепту с ядом? Но ведь изначально по плану я должна была отравить Дейна и Томаса на ужин». Приказала себе успокоиться. Как бы там ни было, Катарина, обед отменяется. Ведь до антракта еще нужно посмотреть представление. А его я для вас подготовила, можете не сомневаться. «Я тоже так голодна!» Протянула я и, резко усевшись за стол, протянула руку к бутербродам. Хлеб и мясо были нарезаны так грубо, что я сразу поняла, что готовил Райс. Его руку я уже научилась различать. «Какая вкуснятина, Дейн! Ты так талантлив!» Пробубнила я с набитым ртом, вовсю улыбаясь. Я игриво повела плечиком. Но как тут в этом мире заигрывали, я не знала. Я и в своем-то не умела кокетничать, не говоря уже об этом. «Ну же, посмотри на меня, посмотри! Ты же всегда смотрел! Кинь хоть недовольный взгляд!» Но Дейн вместо меня предпочел какие-то бумаги на столе. «Шейла, а как вы себя сегодня чувствуете?» Нарушил тишину Томас, он сделал глоток отвара, а сама Шейла потупила взор. «Сильно устала после всего пережитого». «У вас такое хорошее здоровье, вы бодро передвигаетесь для женщины, которая вчера лишилась чувств», отметил Томас, продолжая спокойно поедать бутерброд. Шейла нервничала, она теребила юбку под столом. Но по лицу сложно было отметить, в каком напряжении находилась мошенница. «Мне повезло, что лорд Дейн оказался рядом, а леди Валерина кормила нас. Я хочу отметить, что она прекрасно готовит. Ее вчерашняя выпечка просто чудесна. Нам всем повезло присутствовать сегодня на обеде, который она подаст». «Очень повезло. Просто слов нет, как повезло. Особенно Дейну и Томасу, которые после сегодняшнего обеда займут место мебели, красиво украшая своими телами столовую». «Ах, Дейн поднял Шейлу, как пушинку!» – воскликнула я и тут же обратила все свое внимание на Дейна, снова улыбнувшись ему во все 32 зуба. «У него такие сильные руки!» – проговорила я, слегка снизив голос до шепота. «Наверное, со стороны это выглядело так, словно я идиотка, но в моей голове я была игривой кошечкой. Как там всякие коучи по раскрытию женственности говорили? Нужно дышать маткой?» Я даже на миг задержала дыхание, но, увы, моя матка чакру женственности не открыла. Вот и Дейн продолжал настойчиво меня игнорировать со своими дурацкими бумагами. Неужели он настолько привык к моим странностям, что даже не обратит внимания на заигрывание? А ведь я так старалась. Весь стол вот на меня смотрел, кроме Дейна. Но что за упертый баран? Вечно у него все не к месту и не вовремя. Тоже мне нашел время бумажки листать. «Леди Валери и правда готовит просто чудесно!» Снова вступила в диалог Катарина. Она стала немного оживать, явно желая отправить меня как можно скорее на кухню. «И я признаюсь, что жду сегодняшний обед с нетерпением!» Снова она кинула намек, но намеки ведь можно воспринимать по-разному. «Как Катарина говорила, пока приказа от нее не будет, а вот приказа и не было!» «Так засыпали мою персону комплиментами, а я что?» Я ведь и правда вкусно готовлю. Кексы дождались заслуженной похвалы. «У вас такие интересные таланты, леди Валери!» Перевел на меня внимание Томас. «Вы готовили свое коронное блюдо, раз оно так поразило гостей?» По глазам этих двух читалось, что коронное блюдо Валери Райс – это подлива с ядом, приготовленная для дознавателей. А может, и для бедного Питера. Вот только Лера с земли такое блюдо готовить не хотела. Ведь после него слишком много уборки. Например, 2 тяжеленных трупа дознавателей. Такие до мусора не дотащишь. «Мисс Катарина, мисс Шейла, благодарю вас за комплименты!» Продолжила я и дальше свою игру. «Хочет или нет, лорд обратит на меня внимание. Ведь пока не обратит, не сдамся». «Я очень стараюсь, когда придумываю свои кулинарные изыски. Ведь Денчик такой привереда!» Наконец-то Денчик таки посмотрел в мою сторону, ошалевшими глазами. «Должно быть, двухметрового амбала с расшатанной психикой еще так не называли. Это пусть благодарит богов этого мира, что я вовремя остановилась на варианте с Денчиком. Ведь он рисковал стать малышом или пупсиком». Воспользовавшись моментом, игриво ему подмигнула. «Денчик», — повторил Томас. Я почувствовала, как чакра женственности определенно открывалась, ведь новые идеи, как добить Дейна, начали сыпаться на мою голову. И Райс был почти доведен, оставался маленький штришок. Прямо под столом я протянула ножку и нежно провела ей по ноге замеревшего лорда. То есть замеревший он был до тех пор, пока я не коснулась его сапогом. Я ожидала, что он скочит, но он сдернул бровь и кинул быстрый взгляд под стол. «Ну же, давай, Дейн, давай!» «Валери, мы можем...» – начал он, Но не успела я таки вздохнуть маткой, как на весь дом раздался звон. Этого просто не могло быть! Так не вовремя! Дэйн резко встал из-за стола. «Прошу меня простить, я жду важную корреспонденцию. Ее как раз должны принести». Серьезно сказал он и вышел из-за стола, оставив меня с Томасом и двумя мошенницами. И по взгляду последних я читала, что они уже готовы меня убить. Все снова пошло не по плану, все не так. Я начала нервничать, что не успела всего каких-то пару минут и... «Леди Валери, будьте так любезны показать мне кладовку. Пока я здесь, хочу еще раз освидетельствовать место, где напали на Дэйна». Томас вытащил из-за пазухи записную книжку и внимательно на меня посмотрел. А я вдруг осознала, что останусь с ним наедине. Он не Дэйн, но... «Господин дознаватель, я вспомнила важную деталь и хотела бы вам ее сообщить. Наедине!» Тут же вмешалась Катарина. Она явно не хотела оставлять меня без присмотра. «Не могу вас допрашивать наедине, мисс Катарина, только с лордом Дэйном. Думаю, это подождет его возвращение». «Но, господин дознаватель, это важно!» Настойчиво сказала Катарина. Она только что кулаком по столу не ударила. «Тем будет лучше, если вы это обдумаете», спокойно ответил на это Томас. «Ваше дело в большей степени принадлежит лорду Райсу, а вот дело о нападении принадлежит мне, и я хочу еще раз осмотреть место и допросить леди Валери. А вы пока можете пообедать, мисс. Пусть бутерброды не так хороши, как изыски леди Валери для Дэнчна, но, думаю, помогут вам справиться с чувством голода». «Как он был хорош! Дайте мне кольцо, я сделаю этому мужчине предложение». «Раз необходимо!» Наигранно тяжело вздохнула я. Том встал из-за стола и кинул на меня взгляд. Долго упрашивать не пришлось. Я только что не бежала за ним, чувствуя, как за столом меня уже осыпали всеми возможными проклятиями этого мира. Всего пара шагов, сердце бешено стучало. Я боялась, что что-то пойдет не так. Снова. Но мы быстро преодолели столовую, вошли в открытую дверь. Том закрыл ее, а после что-то произнес, и его глаза вспыхнули серебристым. «Это защита? Защита от прослушки?» Тут же спросила я, времени было немного. Катарина по накатанному сценарию могла снова ворваться и помешать нам. «Именно! Я хочу допросить тебя наедине, Валери, без Дэйна. Он тебе верит. Но не я». «И правильно!» – перебила Томаса я и затараторила все как есть, без лишних предисловий. «Мне нельзя верить, Томас! То есть Валерии нельзя верить! А я не Валерии! Я Лера, попаданка из другого мира! И я не знаю, что здесь происходит, но мне дали яд и сказали отравить вас! А я ничего не могу сделать, ведь на кону стоит жизнь Софии!»